Глава 38. Дриссо поискал взглядом помощника. «Сколько торпед, лейтенант?» 20, сэр. 2 на каждый крестокрыл. Переживем». «Видите? Всего 20». «Секундочку, сэр. Уже 24. Отставшие подтянулись». «Неважно». 40, сэр. Нет, погодите. 80. 80». Дриссо не сумел справиться с отвалившейся челюстью. Единственное, что утешало, хоть и слабо, что никто не сумел бы. На броне расцветало сверхновое. Щиты продержались 1-2 секунды, потом схлопнулись. Взвыли сирены. Массированный залп чуть было не вытряхнул корабль из обшивки, сминая броню как бумагу. Где-то в брюхе у разрушителя прокатились вторичные взрывы, корежа корабль изнутри. «Вороин, отрубите сирены!» Дриссо начал раздавать приказы раньше, чем предсмертная агония докатилась до капитанского мостика. «Мониторинг повреждений! Результаты на общий экран! Канониры, что вы там потеряли и почему еще не стреляете?» Сквозь общий шум пробился голос помощника. «Сэр, мы остались без дефлекторов!» «Сам вижу! Каким образом им удалось выпустить столько торпед, лейтенант?» «Сэр, я не знаю, сэр! Так узнаете ситхово семя!» Дриссо с яростью наблюдал, как «Свобода» обстреливает суперкрейсер. Пришлось признать, что Сайер Йонка свое дело знает. Всплески энергии из турболазерных батарей сотрясали незащищенный нос Лусанкии. Испаряющаяся броня мгновенно застывала мелкими каплями, собиралась в облака, закрывая обзор, но Дриссо и так не питал особой надежды, что нос его корабля выглядит как-то иначе, нежели обугленный и разбитый бесформенный ком. Ситх бы побрал этого Йонку. Более сотни ионных пушек правого борта выстрелили одновременно. Со стороны должно было показаться, будто с Лусанкии сорвалась сияющая нежной синевой волна. Свобода качнулась, порадовала глаз взрывами. «Капитан, мы потеряли 15% мощности батарей». «Благодарю, артиллерия». Дриссо опять оглянулся. Почему ему постоянно приходится искать собственного помощника? «Вороин, откуда пришли торпеды?» «Грузовики, сэр, это они дали залп, пользуясь телеметрией». «Короче, истребители навели торпеды на нас». Вороин изучал мониторы. «Сэр, я могу восстановить носовые дефлекторы, но тогда понизится коэффициент общей защиты». «Давайте, Вороин. Артиллерия, забудьте вы о свободе. Отстреливайте фрахтовики». Дриссо нервно сцепил ладони. «Они основная угроза. Разделайтесь с ними, и сражение будет закончено». Тик Хосселчу швырнул истребитель в бочку, но в последнее мгновение передумал и отжал рукоять от себя. Крестокрыл описал загогулину, способную порадовать любого коррелианина. Селчу решил на досуге поразмыслить о смешении культур и вдавил большим пальцем гашетку. От преследовавшего его колесника полетели ошметки. Селчу все-таки выполнил задуманный изначально маневр и нырнул, уходя от обломков. «Эй, Навара, ты все еще со мной?» «Почти», — подтвердил Твиллек, но голос его звучал не слишком уверенно. «Давай сделаем еще один заход на Лусанкию, дружище. Уж больно хочется передать пару приветов. Я ей задолжал. Как прикажешь». Тикхо сбросил скорость, давая ведомому уйти вперед, а сам пристроился ему в корму чуть левее. В первую попытку их к Лусанкии не подпустила четверка колесников, но теперь при поддержке Чердакки у них появился шанс. «Их всего 8, Навара. Целься поаккуратнее». «Проныра 8-7. Я уже выбрал цель. Отстань». Тикхо поморщился. Он глазам своим не поверил. Прямой таран обычно заканчивался в пользу крестокрыла, хотя и сжигал щиты начисто. Но при нынешнем раскладе Селчу не был уверен, что его неожиданно набравший скорость ведомый поступал мудро. «Навара, что ты? Отстань!» Крестокрыл Навары крутанул полубочку, одновременно сделав 4 двойных выстрела по мишени. Первые 2 прошли настолько далеко, что противник даже успел выстрелить в ответ, но вторые 2 стерли ди-истребитель с лица галактики. Сначала разбили панель солнечной батареи, потом прожарили кокпит. Колесник беспомощно закувыркался, а Тикхо вдруг обнаружил, что так загляделся на ведомого, что не заметил, как сам пролетел сквозь линию заграждения и теперь прет прямиком на Лусанкию. «Босс, 7 и 8 готовы присоединиться. Понял тебя, Селчу». Судя по нервной интонации, Ведж был чем-то занят. Оставалось надеяться, что это Антилас гоняется за противником, а не наоборот. Тикхо ушел левее, предоставляя пространство напарнику, и включился в игру. На ободранную морду Лусанки приятно было смотреть. Из пробоин в пространство утекал воздух, края дыр тускло светились. Тикхо выбрал дыру поэффектнее. За спиной радостно задудел астродроид. «Торпеды готовы, сэр. Цель опознана и захвачена». Секундой позже мигнул датчик радиомаячка. «Проныры 7 на позиции. Торпеды ушли». Селчу нажал на гашетку. Две протонные торпеды ушли в борт Лусанки. Пространство вокруг расцвело красивым голубоватым пламенем. Феерическая волна, сужаясь в наконечник гигантского копья, ударила в точку, куда целился Тикхо Селчу. Еще только планируя операцию, Ведж и Тикхо спорили до хрипоты, измышляя способ справиться столь малыми силами со столь внушительным противником. Решения предлагались одно безумнее другого, пока Тикхо не буркнул, что лучше всего было бы задавить ту гадину протонными торпедами, а сверху добавить ракет. Антилас пожертвовал своим заветным блокнотом и высчитал, что для успеха им потребуется как минимум 12, а лучше больше, эскадрильи Инком Т-65. Тикхо не поленился сходить за декой и въедливо перепроверил расчеты. Все было верно, только у них не было эскадрилий. Они еще немного поспорили и даже слегка поругались и разошлись ужасно недовольные друг другом. Той же ночью Ведж ворвался к Селчу и выволок его из кровати. Антилас был встрепан больше обычного, от него явственно пахло спиртным, а глаза возбужденно горели. Он заявил, что знает решение, и тут же выложил план. Селчу обозвал взбудораженного коррелианина сумасшедшим, мешающим спать нормальным людям. Но, выговаривая эту фразу, он начал широко улыбаться. Может быть, Ведж и сошел с ума. Его план был безумен, но как раз настолько, чтобы все могло получиться. Они шептались до утра, а потом отправились к Террику. Ведж говорил с бустером 2 часа и убедил в своей правоте. Прижимистый Террик отказался покупать лишнее оборудование и содрал сенсоры с самой станции, заявив при этом, что, во-первых, сэкономил всем кучу денег, а во-вторых, теперь даже Лусанкия крепко подумает, прежде чем нападать на Яктхуль. Во второй сентенции Ведж засомневался, но промолчал. Еще час он уговаривал Бустера не лезть в драку. Террик согласился играть роль загнанного в угол зверя, а проныры ушли из системы навстречу с Сайром Йонкой, чтобы проделать путь до Тайферры в относительной безопасности трюма свободы. Фрахтовики, по самые дюзы нагруженные торпедными и ракетными установками, как бы, между прочим, выдвигались на позиции на границе системы и делали вид, что ни в чем подозрительном не замешаны, а просто так тут болтаются. Кто чинил трубопровод, кто латал обшивку, кто назначил здесь встречу клиенту, у кого вдруг потек реактор, а трое пожаловались на неисправности в гипердрайве. Торпеды, выпущенные Селчу, не долетели даже до дырявой обшивки, их сожрало восстановившееся поле. Но свою задачу они выполнили, за ними пошли остальные. Даже самый хилый грузовичок, с трудом поднявший одну установку, и тот счел своим долгом отстреляться. Наваре повезло даже украсить обшивку крейсера новой дырой. Остальные проныры под предводительством Ведже Антилоса продолжали обрабатывать правый борт разрушителя, уделяя особое внимание турболазерным батареям, но не забывая об ионных пушках. Подкравшаяся сзади алдеранская доблесть тоже открыла огонь. Лусанкия немедленно огрызнулась из кормовых орудий. Доблесть уклонилась, да и дефлекторы у нее были на зависть многим. Защита с кормы у Лусанкии тоже пока держалась, но алдеранец продолжал стрелять, и суперкрейсер терял драгоценную энергию на поддержание щитов. Отваливая на левую плоскость и съезжая в горке, Тикхо ушел из-под огня. Неподалеку в пространстве висела покореженная свобода. Кажется, у Йонки были проблемы. Лусанкия все-таки обнаружила фрахтовики и занялась их отстрелом. Тикхо глянул на мониторы. Еще 2 торпеды в запасе. Достаточно для захода. А что у нас с перехватчиками? Проныра 7 лидеру. Босс, я готов попробовать еще разок. «Отставить, седьмой! Жмурики куда-то поволокли под охраной челнок. Прихвати с собой хорна ведомых и вали вслед за ними!» Подслушивавший астродроид зачирикал, выводя данные предварительного сканирования. «В челноке наличествует одна жизненная форма», — оповестил Вяджи Селчу. «Ты думаешь о том же, что и я?» Кажется, Антилос вообще ни о чем не думал, потому что он лишь проорал «Давай, Тик, давай!» и отключился. «Жесва, я все поняла». Елла присела и быстро высунула голову за угол. И также поспешно спряталась, откатившись в сторону, потому что в непосредственной близости от ее головы в ферокритовой стене образовались три выбоины. Виссири нашарила комлинг. «Рапорт подтверждаю, Жесва. Продолжай отслеживать камеры, и мы до него доберемся». К ней подбежала Эль Скол, опустилась на одно колено. «Что там у тебя?» Елла ткнула пальцем в сторону коридора. «Наш ранкор в ловушке. Твои люди приглядывают за лестницами?» «За дурочку держишь. Он заперт на пятом уровне». Эль Скол криво улыбалась. На левой щеке красовалась глубокая длинная царапина. «Эвакуируем гражданских или просто выкурим дичь?» «Пошли за ним». Эль Скол махнула рукой команде. «Двум людям и двоим в Ратикс. Пошли, ребята, поаккуратнее». Первая пара заняла позицию в начале коридора. Попытка выглянуть за угол огня не вызвала. Тогда вперед перебежали в Ратикс, заглянули в следующую дверь, проверили, двинулись к следующей. Заперто. Эль Скол и Елла помчались по коридору. У поворота Елла присела на корточки, прижимаясь спиной к стене. Она уже собиралась дать отмашку, когда ее внимание привлекли события в уже проверенном коридоре. Взорвалась дюропластовая дверь. Та, что была заперта. Нет, не взорвалась. Мгновением позже поняла Виссири. Ее разнесло на куски выстрелами. Два заряда попали первым в Ратикс в живот. Инсектоид упал. Все шесть членистых ног подергивались. Вторым в Ратикс разворотило грудину. Люди подскочили к двери раньше, чем Елла успела выкрикнуть предупреждение. Один сунулся внутрь. Резко выпрямился, обмяк. Одежда на его груди загорелась. Второго Елла не видела. Только его ногу. Нога дернулась и замерла. «Жесва, мне здесь нужны шестеро!» Елла оглянулась на онемевшую Лору. «Мы будем ждать, поняла?» «Пока этот ублюдок не сбежит?» — яростно спросила Эль Скол. «Если он там, он знает коды. Может, у него там потайной турболифт или что-то вроде. Может, его там уже нет?» «Сомневаюсь». Елла снова нажала на кнопку комлинка. «Жесва, пусть захватят гранаты!» По коридору тек черный дым, потом из дверей вылетел лазерный карабин, с лязгом ударился об пол между двумя мертвыми десантниками. «Я сдаюсь!» Елла и Эль Скол переглянулись. «Выходи с поднятыми руками!» — крикнула Елла. «Какой знакомый голос!» — донеслось в ответ. Елла от изумления приоткрыла рот. «Флири Вору?» Она медленно растянула губы в улыбке. «Я жду, что руки у тебя будут подняты, Ворру». В дверном проеме появился субтильный беловолосый человечек. Осторожно перешагнул через тела, демонстрируя задранные вверх руки. «А, я так и думал», — сказал он спокойно. «Елла Виссири, та, что всегда поступает правильно». Эль Скол встала, вскидывая карабин. «Хочешь, поступлю правильно?» — спросила она. «У меня для тебя припасено чуть-чуть правосудия». Елла едва успела удержать Лору. «Нельзя! Он же сдался!» «Сдался? Он только что убил четверых! Сжег на месте!» «Тем тяжелее будет обвинение на суде!» «Точно!» — Ворру чопорно улыбнулся. «Не сомневаюсь, что жители Тайферры захотят меня судить, если республика им позволит!» «Как только республика с вами закончит, вас передадут Тайферре», — пообещала Елла. «Надеюсь, вы правы, милочка. Потому что, насколько мне известно, у народа Тайферры сильно развито чувство справедливости». Ворру опустил руки до уровня плеч. «А поскольку я знаю, кто в республике занимается тайным хранением Бакты, то я в курсе всех незаконных сделок. Почему мне кажется, что никому не захочется, чтобы я заговорил?» Елла едко расхохоталась, хотя Ворру был прав. «Думаешь, не придется платить, да?» «Увы, милочка, такова реальность. Ты, разумеется, думаешь, что я не хочу отомстить». Голос Еллы стал резче. «Ошибаешься. Я хочу убить Иссорт, потому что из-за нее погиб Дирик. но до нее мне не добраться. Зато ты имеешься под рукой». Она подняла карабин, прицелилась Ворру в голову. Один выстрел, и можно будет разом закрыть кучу дел. Бывший Мов вообще опустил руки и даже поаплодировал немного. «Миленький блеф. Я читал оба ваших досье, милая барышня, и имперское, и корбезовское. Кое в чем они совпадают. Вы не сможете застрелить меня». «Верно». Елла с сожалением опустила бластер. «Зато она может». Как-то раз Ведж при Елле сказал, что знает всего двух людей, что стреляют лучше Лоро. Эльскол с блеском подтвердила его мнение о себе. Она попала в горло Ворру. Беловолосый человек пошатнулся и обрушился на пол, прямо на собственный карабин. Эльскол с удивлением посмотрела на переключатель стрельбы. «Что-то не помню, чтобы ставила его на оглушение». «Это я», — устало улыбнулась Виссири, «когда останавливала тебя в первый раз». «Зачем?» «Ворру любит все держать под контролем. Всегда любил. Он ждал, что сожжешь его живьем, и он бы только выиграл от этого, потому что ты убила бы пленного и безоружного». Эльскол Лора вернула переключатель в прежнее положение. «А ведь он говорил правду. Республика заключит с ним сделку», — сказала задумчиво Елла. «Конечно, если мы ей дадим такой шанс». Некоторое время Эльскол, насвистывая, разглядывала неподвижное тело. Потом повесила карабин на плечо, распустила рыжие волосы и вновь завязала их в хвост. Елла пристально наблюдала за ней. «Проныры вытащили его с Кесселя», — ухмыльнулась она. «Мы доставим его обратно. И никаких сделок. Сплошная справедливость». Эльскол расхохоталась. «Продолжай в том же духе, подруга, и, может быть, сумеешь убедить меня, что с имперцами можно общаться не только с помощью бластеров». «Буду работать над этим», — пообещала Елла Виссири. «Но, может, сначала освободим Тайферру».